Шустрый молодой слуга, держащий факел, проводил меня куда-то по узким коридорам, до небольшой комнаты, где, все же, имелась широкая кровать и помог снять кольчугу. Зажег свечи и я упал на кровать без сил, но ноющая рука мешала мне уснуть. Вспомнив кое-что, я распорол воротник блузы, достал упаковку антибиотика и закинул в рот пару таблеток, запив водой из кувшина. Потом, я уже уснул, но лекарка и правда пришла, видно, позвали из деревни при замке и осторожно промыла мне рану теплой, кипяченой водой, наложила какие-то листья и не сильно замотала ее бинтом из ткани. После этого я уснул и больше не просыпался до утра, прижимая к себе снятый с лошади мешок с добром и таблетками. Глава 24. В замке. Утром меня разбудила снова та же пожилая лекарка. Вошла, даже постучав в дверь, видно, что с господами привыкла общаться, знает, как вести себя и оказывать кое-какие знаки почтения. Хорошо, что постучала, я успел одеяло накинуть, хотя под простыней спал, так бы посмотрела на мою утреннюю эрекцию. Рассказала бы, точно, хозяйке, что гость уже в форме и рана его не так уж и угнетает, раз кобелячьи мысли в голову лезут. Ну да, не при смерти точно. Прошу прощения, ваша милость, мне надо вашу рану посмотреть, госпожа приказала первым делом вами озаботиться. Я протянул ей руку, чувствуя слабую боль в плече и в том месте, где нож вонзился в мышцу, вчера, точно, гораздо сильнее болело это место. Женщина оперативно размотала мою повязку, посмотрела на снятые с раны листья, даже к окну подошла и распахнула ставни, чтобы дать больше света, и потом внимательно обследовала рану, одобрительно качая головой. Очень хорошо, грязи мало в рану попало, господин быстро вылечится. Потом снова запарила листья кипятком из железного чайника, принесенного с собой, быстро слила с них воду, плотно и тщательно, по одному листу, приложила к ране, замотав все той же полоской ткани, затем быстро ушла, бросив напоследок: «Прошу не обижаться на меня, старую, ваша милость, что так тороплюсь. Много народу болеет в деревне и замке. Наверное, эти листья оказывают высасывающий эффект, но и антибиотиком я тоже подстрахуюсь, поэтому запил еще пару таблеток и начал одеваться, посматривая по сторонам. Белье, конечно, никто не менял после предыдущего жильца, а он не особенно любил мыться, так что, пора все сменить. Я даже нашел пару длинных, темных, вьющихся волос, оставленных баронессой на белье. Хотя, не факт, может, не ее волосы, такая грива очень помогает защищать шею сзади, или это я с монголами путаю. Нет, густые и длинные волосы всегда, особенно в те времена, были символом силы и красоты. Ладно, какие те времена, времена самые те, раз уж я здесь живу и воюю, пока достаточно успешно. Не успел я разглядеть, какие волосы были у защитника и, по совместительству, любовника баронессы, ведь видел его только издалека, в кутерьме схватки, когда у него на голове красовался шлем, который я не стал снимать, как и переворачивать погибшего на спину, забрав только его пояс и меч, лежащий рядом. Но вот, получил первое ранение в своей новой жизни. Скажем, по глупости, но, нельзя не признать, очень уж хорошо сыграл матерый преступник Иерих роль сломленного и сдающегося воина. Впрочем, если бы баронесса так откровенно не отвергла его желание принести ей присягу, может и не стал бы он кидаться на меня, а, может, и стал бы. В новом месте никак бы он карьеру не сделал, был бы простым стражником, с репутацией морального урода и все равно, быстро попал бы на виселицу. Да, пожалуй, сразу, как приехали бы в замок, баронесса об этом бы приказала. Так, ведь только я стоял между его полной свободой, возможностью собрать все ценные с убитых, трахнуть и баронессу и снова ее сестру, со всякими извращениями и отбыть в другие края, где никто не знает про его прошлое и плохую репутацию. Конечно, Иерих мог и по пути исчезнуть, в темноте, но, всяко, собрав все золото и серебро, самое лучшее оружие, поглумившись над надменной баронессой и ее сестрой, убил, конечно, их напоследок. Как и форейтера, только того сразу после меня, отомстив за смерть своих хозяев лично мне, с гораздо лучшим настроением он бы уехал отсюда, сманив еще и пару придурков, оставшихся в замке. В этих краях ему было бы больше нечего ловить. Надеюсь, я еще поговорю с ним, может, чего интересное и расскажет, перед смертью. Если считать по порядку, то, во второй уже моей жизни здесь, первая окончилась совсем печально, арбалетным болтом в мочевом пузыре, прижиганием лица свечой и полетом с 20-метровой глубины в омут. Одна радость, что вслед за своими обидчиками, которые тоже не пережили мою тризну и потом щедро поделились со мной своим добром. Комната небольшая, 3 на 4 метра, поэтому достаточно широкая кровать выглядит здесь вызывающе и подтверждает мои догадки. Щели между камнями тщательно замазаны, видно, что недавно подновляли, две стены затянуты в ткань, нежной расцветки, похоже, хозяйка в этой комнате собиралась навести уют в своем любовном гнездышке. Хорошего качества пара светильников, пара горшков за ширмой, в один из которых я и сходил. Пока валялся, проверил свою ману, где-то на 3/4 заполнен. Вчера не так много потратил на удар по Иериху, подсознательно понимая, что совсем сильно бить нет смысла. Кстати, где он там устроился, баронессе необходимо его молчание, чтобы не распускать слухи о несчастье, случившемся с младшей сестрой. Интересно будет посмотреть на средневековое подземелье, или, все же, пустили наемника в расход. Вряд ли он, ведь моя добыча и мой кровник, баронесса просто устроит так, что он никому не сможет рассказать о том, что произошло на поле Куликовом, если так можно сказать, про сражение на поляне среди леса. Оделся я сам, слуги заняты хлопотами, как я понимаю, да и нет лишних людей в услуге у баронессы, на них приходится тратить деньги, а не зарабатывать, в отличие от тех же хлебопашцев и ремесленников. А, Делия, исключительно деловой человек, как я понял. Экспедиция за трофеями еще не вернулась, ранним утром я слышал, как открывали ворота и несколько всадников ускакали куда-то. Телеги они взяли в деревне, наверняка, для перевозки трофеев и тел. Интересно, справятся ли обычные воины с жеребцами баронов? Постоял около небольшого окна в комнате, шикарный открывается вид из замка, да еще с холма, на окрестности вокруг. Интересно будет заняться любовью с красоткой баронессы именно здесь, любуясь романтическими красотами. Да, мысли лезут в голову только об одном, после недельного воздержания в Иваре, когда Румилья с перепуга сняла меня с полового довольствия, да еще несколько дней в пути, очень уже хочется прислониться к чему-то теплому и красивому, ладно, и некрасивое пойдет, только попышнее. Выйти я смог только во двор, достаточно небольшой, не стал бродить по внутренним помещениям без сопровождения. Над воротами ходит стражник с чем-то похожим на алебарду, даже в шлеме несет службу и бдит по сторонам. Подумав, я поднялся по ступенькам в донжон, где должна находиться сама хозяйка, и не ошибся. Именно там она и нашлась, занимаясь разбором трофеев, и сразу обозначила свою позицию, увидев меня. «Баронет, я распорядилась вас не будить. Вам надо отдохнуть после раны и вчерашнего подвига». Сама баронесса одета по-домашнему, волосы просто стянуты в косу, и так ей даже и лучше, выглядит моложе и более милой, что ли. «Благодарю вас, баронесса. Я чувствую себя неплохо, рана уже не беспокоит. Доброе утро всем присутствующим». «Ах, баронет, добрым оно не может быть по определению. Мои люди погибли в коварной засаде, теперь мне надо позаботиться об их семьях и детях. Понимаю ваши чувства и помогу, чем смогу». Закинув крючок про помощь и поддержку, я приблизился к столу, где баронесса в присутствии двух мужчин приводила в порядок трофеи и сразу распределяла их среди оставшихся воинов. Познакомился с мажордомом Твиксом и новым начальником стражи Бонсом, которые поклонились мне, я же только кивнул, будучи дворянином. «Что бы вы хотели себе оставить из того, что было на обоих баронах? Мечи или доспехи? Со старшего вам будет впору, в общем-то, все», — поинтересовалась баронесса, понимая отлично, кто в каком праве сейчас. Присутствовавший воин, старший охраны теперь, после гибели любовника хозяйки замка, хмурый и уже седой, с меня ростом и возрастом, молча протянул мне меч, держа его за середину клинка. «Все сделал, как положено, и тут пришло время и мне разыграть свой смутный замысел с романтическими балладами про верных рыцарей и всяких прочих лебедей, зароками и благородством, то есть всю эту прекраснодушную дребедень. Честно говоря, я, пока не встречал таких благородных и благодушных дворян, обладающих хоть какими-то моральными достоинствами, которые я мог бы заметить и идентифицировать. Четверка австрийских упырей, барон с баронетом, как минимум, очень нехорошие люди, теперь еще барон-разбойник со своим братом, все они заслуживали смерти, как никто другой. Тогда я был по легенде простолюдином и не мог рассчитывать на какое-то особое отношение, хотя барон и выкупил меня именно, как мага. Теперь попробую свое новое положение, незнатного дворянина, естественно, не богатого, но обладающего очевидным достоинством, на грани чуда для местного дворянства, магическим умением, выделяющим меня от всех остальных, более знатных и гораздо более богатых. Поэтому я не взял протянутого мне меча и отрицательно покачал головой. Я не могу его взять. Почему? Вопросы мне могла задавать только баронесса, и она недолго терпела. Потому, что я не знаю, что с ним делать и просто не хочу брать в руки, подумал я, но ответил, конечно, по-другому. Зарок и наложенное покаяние, смиренно пробормотал я. Присутствующий мажордом и начальник стражи недоуменно посмотрели на меня, но у баронессы глаза сразу вспыхнули от любопытства. Да, это красивые рассказы именно для женщин. Поэтому я подошел к большому столу и выбрал себе арбалет, посмотрел его на свете, падающем из окна, и положил обратно. Мне нужно копье, но здесь его нет, так что, все это в вашем распоряжении, владетельная хозяйка. Почему именно копье? Сразу же поинтересовалась Дилия. Это же оружие простолюдинов. Именно это покаяние наложено на меня священником церкви последнего спасителя, такая епитимия. Иностранное слово как будто бы все объяснило, и я замолчал. Пусть домысливает сама, так будет лучше всего. Поэтому вы путешествуете в простой одежде? Наконец пытливый женский ум нашел еще одно удобное объяснение. Да, ношение простой одежды – одно из условий искупления греха. Но я не хотел бы больше говорить на эту тему, решил я, что на первый раз хватит напущенного тумана. Баронесса из одного любопытства проберется вечером в мою комнату, чтобы на ложе, после близости, вызвать меня на откровенность. Или перед ним. Давайте, покажите мне замок, если вы закончили с распределением трофеев, обратился я к стражнику, дождавшись разрешения баронессы, и мы вышли из донжона и поднялись на стену, прошли от одного края ворот до другого, подойдя в конце к часовому, наблюдавшему за тем, кто приближается к замку и к поселению, находящемуся перед воротами и окружавшим замок полукругом. Дома в поселении оказались интересной постройки, первый этаж из местного камня и обмазан глиной, покрашенный в разные цвета, неяркие, которые дает качественная краска, а, скорее, природные, те, которые можно было получить недорого из окружающего деревню мира, слабо фиолетовые, коричнево-серые и яично-желтые, в общем, производящие приятное впечатление своими цветами и качественными материалами. Второй этаж построен уже из бревен, под соломенными или из дранки крышами. И, в общем, все поселения имеют приятный и зажиточный вид, народу много снует по улицам, и все заняты делом, возвращаясь с полей и садов, окружающих замок с другой стороны. Видно очень далеко, полоса леса хорошо различается вдали, откуда мы приехали ночью. Когда уехали за трофеями, спросил я у Бонса, стоящего рядом, в ожидании распоряжений, и кто поехал. Да все оставшиеся, ваша милость, четверо из стражей, четверо возчиков из деревни с парой конюхов, уехали раненько, за 2 часа до рассвета, чтобы точно быть первыми на месте. Скоро должны быть здесь, к обеду. Им сказали только собрать все, без сортировки и досмотра. Да, ваша милость, все покидать на телеге, всех лошадей собрать, которые не разбежались за ночью, сразу обратно. Мелькнула у меня мысль поехать им навстречу, чтобы помочь и прикрыть при встрече с проблемами, если столкнуться с другими, теми же дворянами, но я ее отогнал. Раненый я, да еще в одежде простой, хоть и назовусь баронетом, но впечатления не произведу ни на кого, авторитетом не задавлю, пусть все идет, как идет, а мне перекусить пора. Вчера весь вечер хлопотал без ужина и сегодня еще не завтракал, заодно с Дилией переговорю, узнаю, какие у нее мысли. В баню бы сходить, энергии добрать, но руку мочить нельзя, придется попросить только помочь помыться, может прислугу пришлет доблестному рыцарю. Энергии магической можно и на кухне набрать, но слухи, боюсь, пойдут. Страшного ничего, впрочем, что приезжий рыцарь сидит, прижавшись спиной к печи, и лечится таким образом, да хотя бы спину лечит от простуды и прострела, как настоящий паладин светлых сил. Ах да, я ведь высоко моральный и искупающий прегрешения, сильно верующий и прочее, прочее. Как бы баронессу не отпугнуть, своей историей и непорочностью. Женщины, существа практичные, и если видят что-то, что нельзя использовать, то теряют к нему интерес быстро. Пойду, с ней о житейском и греховном поговорю, развею ее сомнения и покажу, что человеческие радости мне не чужды. попросил стражника проводить меня к баронессе, но сначала на кухню, чтобы перекусить в ожидании обеда, до которого еще пара часов, как я понял, а я уже серьезно проголодался. На кухне выбрал из предложенного мясной пирог целиком, оценил печь и обошел весь замок, ломая от пирога куски и получая пояснение из уст самого бонса, как устроена оборона замка и сколько надо народа, чтобы полноценно нести стражу. Услышал и про прежнего хозяина, барона Тельпик, который, будучи уже в возрасте, влюбился в будущую баронессу и, несмотря на все препятствия, добился ее руки. Ей было 17 лет, ему около 40, самое время жениться заново, после отошедшей в мир иной первой супруги. Баронство давно уже считалось зажиточным и деньги солидные у барона водились, дети обе дочери уже пристроены замужем, поэтому, наверное, семья баронессы и она сама, в основном, выбрали его, покинув свой родной замок около сатумской границы. У самой Дели было 6 или 7 сестер, поэтому раздавали девушек родители, в принципе, по первой просьбе. Прожили молодые 5 лет, барон захворал и быстро скончался, Делия просидела все это время при нем и показала себя, как, по-настоящему, благородная жена и хозяйка. После смерти супруга первый год баронесса входила в управление хозяйством и набиралась сил и знаний, потом со всей страстью и пылом ударилась в ведение дел усадьбы и окрестных деревень и сел. На предложение выйти замуж отвечала уклончиво, привезла свою сестру из родительского дома и, в основном, хлопотала об ее замужестве, стараясь найти той богатого и влиятельного мужа, чтобы упрочить свои позиции в новом месте и приобрести союзников. Сама же, не видно, чтобы стремилась замуж, взяла себе начальником стражи одного симпатичного бастарда, признанного отцом и получившего титул безо всякого имущественного наполнения, очень сильного в бою на мечах и всем оружии. Тут словоохотливый новый начальник стражи замолчал и, попозже, спросил меня, может ли он рассчитывать на мое участие в защите замка и обороне принадлежащих госпоже деревень. Конечно, бонс, я готов помочь пережить баронессе и всем вам это трудное время. Меч для меня невозможно взять в руки, но копьем я хорошо владею. Тут прибежал слуга и позвал меня к обеду, сказав, баронесса ждет. Стражник сверху тут же крикнул, что обоз появился в виду и через час пора будет распахивать ворота. Бонс сразу полез на стену, а я, провожаемый слугой, наконец добрался до большого помещения в жилой части замка, где происходили приемы пищи и пиры, где меня уже ждали баронесса, ее сестра и мажордом. Сейчас что-то решится, судя по серьезным лицам, подумал я и, поприветствовав прекрасных дам, подошел к каждой, чтобы приложиться к руке и, судя по их удивленным лицам, первым начал продвигать эту учтивую куртуазность с сексуальным подтекстом в этих местах. Буду, в общем, пионером, в махровом средневековье. Глава 25 в замке, вторая ночь. Дамы, как положено, внимательно смотрели, как я буду пользоваться незамысловатыми столовыми приборами, и я их не разочаровал. Вилка еще не изобретена на этой стороне сиреневых гор, ровно, как и на противоположной, но, орудуя двумя ножами, я ловко обчистил баранью ногу и показал недюжинное мастерство в использовании столовых приборов и в чревоугодии. Если у баронессы и ее сестры и были какие-то сомнения в моем благородном происхождении, то, после начала обеда, они полностью исчезли. Когда открыли вино, я сразу перехватил бутылку у прислуги, налил немного вина в серебряный бокал и долго крутил его, принюхивался, присматривался и маленькими глотками проверял его, пока не скомандовал разливать по бокалам. Потом с глубокомысленным видом высказался. Чувствуются нотки солнца, кориандра и кардамона, это на своем языке, и добавил на местном, ярко выраженный вкус меда и грушевого дерева, чернослива и вишни. Благо вино оказалось красное, плотное и точно не сухое, тут можно придумывать, что душе угодно, какие такие ягоды, деревья и цветы оно тебе напоминает. Неудивительно, что после таких чудных процедур и такого уверенного, безапелляционного заявления, все пробующие почувствовали все то же самое, особенно мажордом Твик стряс одобрительно головой. Наш человек, вполне бюрократический, уже готов негласно поддерживать меня, если я также поддержу его. Баронет, откуда вы так хорошо разбираетесь в вине? Наконец, подала голос и младшая сестра, впервые на моей памяти. Она уже немного оправилась после событий роковой ночи и явно не так убита ужасными воспоминаниями. Наверняка, старшая сестра постоянно напоминает, что не надо на людях ходить с видом, как будто тебя жестоко изнасиловали вчера. Ни к чему поддерживать такие мысли у народа. Ведь Тилею все равно необходимо выгодно выдать замуж, и слухи здесь только мешают. Милая Тилея, у отца были и остались большие виноградники в предгорьях, смело соврал я, ничем не рискуя, ведь виноградных плантаций здесь еще не видел и знаю, что вино поставляют только из Сатума. В обоих караванах по полподводы оказалось загружено именно вином для северных графств и королевства. Именно их охраняли гораздо сильнее, чем все остальные. Прекрасные места, где прошло мое детство, тут я взял паузу и сделал вид, что воспоминания о прошлом заставили меня погрустнеть и молчал вместе со всеми. Какая-нибудь роковая волнительная тайна в прошлом, связанная со страстью к молодой жене отца или старшего брата, кровавая развязка и мое искупление, хорошие объяснения моего теперешнего вида и путешествия в одиночку, в простой одежде, без свиты. После обеда пришло время поговорить о делах баронессы насущных, пока обоз не добрался до замка, когда времени на разговоры уже не останется. Придется принимать лут, распределять добычу, устраивать лошадей в конюшню, распоряжаться о похоронах и отпевании в церкви погибших защитников и просто массовой могиле для нападавших. Ну, может, благородных разбойников отдельные могилы ждут, даже с эпитафией, какое злодеяние они совершили и как погибли от рук проезжего паладина, который поразил погрязших в грехах негодяев солнечным светом из своей руки. Если я буду придерживаться своей версии защитника серых и обездоленных, вполне такое может произойти. Но у меня другие надежды имеются, без такой святости и прочего, более плотские. Хочется, без обиняков, попробовать настоящую прирожденную баронессу, на той большой кровати, к которой имеется и короткий ход, наверняка, из ее покоев. Очень уж она хороша, с бледным, породистым лицом, зелеными глазами и роскошным бюстом, в Астере такую не найдешь, да и на севере будет, о чем вспомнить, если жизнь туда занесет. В потрепанные временем и отсутствием ремонта магические башни, разговор пошел вполне откровенный за столом, что надо сделать в первую очередь, какие защитные меры предпринять, на какую часть владений баронов можно претендовать и с кем из соседей поделить эти земли, так, чтобы приехавшие наследники, если такие найдутся, столкнулись со сплоченным сопротивлением новых собственников земель. Мажордом, по просьбе Дели, показал мне карту, охватывающую оба баронства, лес между ними и три графства, охватывающие земли погибших баронов с трех сторон. Сама баронесса очень хотела, как пострадавшая от нападения дворян-разбойников, получить почти все земли, но я сразу сказал, что с шестью воинами мы можем только замок оборонять и ни о какой военной экспансии не мечтать. Уже беру на себя негласное руководство силовой поддержкой наивных мечтаний баронессы, засасывает меня этот процесс, в свете кое-каких эротических ожиданий. Даже я не смогу серьезно вам помочь, хоть и очень этого хочу, опять выразительно посмотрел за корсет красотки, надо брать кусок, который вы можете проглотить. Сколько воинов у соседних баронов? Кстати, у двоих по 40 человек в дружине, у того графа, который находится за баронскими землями, целых 60, эту информацию баронессе напомнил именно мажордом, видно, держит руку на пульсе местной жизни и пытается остановить милую хозяйку в ее наивной, всепоглощающей жадности. Вот, отличным результатом будет получить хоть четверть осиротевших земель, ну, даже можно подумать о трети, прилегающих к нам, если прибавить причитающийся вам по праву победительницы замок баронов и земли вокруг него и все. Вы сейчас не в таком положении, чтобы диктовать условия, и даже если наймете чудом десяток кнехтов, силовым способом не решите вопрос. Надо договариваться, предлагать и торговаться. Но баронесса демонстрировала непобедимое упрямство. Тогда соседи станут еще сильнее, и никогда я не догоню их по влиянию и силе. А, вот о чем мечтает милая зайка. Войти в число самых влиятельных семейств в округе, создать свое графство по территориальным приобретениям и подняться в своем статусе вровень с самыми авторитетными графами Терума. Попробую ей возразить, только очень мягко, чтобы она видела, что переубедить меня отдать свою жизнь во имя ее наполеоновских планов, нетрудно. Надо только прости пару ночей в общей кровати, и показать все остальное моему взору, что я еще не видел. Ну, и здоровый энтузиазм приветствуется, хорошее дыхание и всякие вкусности, которыми она, всего скорее, не научена совсем. Не знаю, будет ли время у меня провести полное обучение, пока я не пойму, что от меня требуется слишком много за хороший секс и красивое тело. Типа, разбить всех врагов оружной рукой, повергнуть в личном поединке всех сильнейших рыцарей в округе и просто совершить множество полезных для красотки баронессы подвигов. За красивое тело и еду, как звери в цирке. Баронесса рассчитывает на мой магический дар, надеется, похоже, что я могу взмахом руки разметать десяток вооруженных кнехтов и остановить в воздухе все болты, могущие, сразу после такого подвига, стаи полететь в мое честное и благородное лицо. Не хочется ее разочаровывать так вот сразу, лучше сделать это потом, после страстного аванса, притом неоднократного. Баронесса Делия, вам будет лучше использовать путь уговоров, дипломатии и обещаний, выдать сестру, несомненную красавицу. Тут я изобразил учтивый поклон Тилии, замуж за кого-то из соседей и больше думать не о приобретении земель, а о повышении доходов с тех, которые уже есть и будут получены в результате переговоров. Баронесса никак не выразила свое отношение к моему предложению и только задумчиво посмотрела на сестру, теребя прядь волос в пальцах, богато усеянных перстнями. Похоже, тоже подумала об этом и решила пока прекратить разговор, ведь как раз вбежал новый начальник охраны и неуклюже объявил, что обоз подъехал к воротам. Мы вышли во двор, куда заезжали подводы с лежащими на них телами, и вскоре работа по извлечению нужных в хозяйстве вещей и освобождению от них мертвецов закипела. Но без меня и сестер, не пожелавших участвовать в таком прискорбном деле, как мародерка и предварительное отпевание перед захоронением своих героев и сбрасывание в общую могилу подлецов от проигравшей стороны. Пока копали могилы, чтобы похоронить рядовых воинов, которых просто переложили в тканевые мешки, отдельно готовили могилу и для главного защитника чести баронесс. Уже на верхнем кладбище, где лежали благородные господа, коим был и он, мы стояли на стене замка и смотрели сверху на процесс похорон, которым руководил подъехавший священник, ведь в храм погибших не повезли, так как обычай торопил закончить погребение сразу после прощания и отпевания. Потом мы все же спустились вниз, где Делия попрощалась со своим начальником охраны. Мы стояли в сторонке и не мешали женщине всплакнуть и помолиться над бывшим возлюбленным. Его хоронили уже в плохоньком, но все же гробу, и я даже задумался, не повернется ли так жизнь, что и мое тело успокоится на местном погосте, среди чужих мне людей, рядом с предыдущим любовником Делии, наверняка, будущими тоже. После похорон, хозяйка распорядилась открыть кладовые и щедро помянуть всех погибших населением самого замка и лучшими людьми поселения, включая, конечно, священника и его супругу, благообразную такую матушку. Я пока зашел на кухню и, пожаловавшись на застуженную спину, просидел, прижавшись к печке около 2 часов, поварята и прислуга, сначала шарахались от меня, но, вскоре привыкли и на кухне пошла прежняя жизнь. Парни вовсю прихватывали девок, девки пищали и не особо сильно сопротивлялись откровенным домогательствам, народ здесь живет сыто и мысли у всех в одном направлении работают, где бы завалиться с милой, чтобы не мешали, на пару часиков. За эти пару часов набрал полностью ману и подзарядил маленький камень на цепочке полностью, неплохой результат, печка нагрета хорошо, через всю одежду припекает изрядно, также, как в бане, даже лучше получается. Уже стемнело, во дворе, за накрытыми столами продолжается застолье, дворовые люди уже навеселе, танцуют свои, простонародные танцы. Полюбовался на них и поднялся в свою комнату, где мне захотелось отдохнуть и возлежать. Вспомнил, что так и не сказал перестелить постель и не обновил повязку, но лекарка про меня не забыла, появилась со стуком и снова повторила процедуру, и я тоже выпил таблетку, на всякий случай. Попозже пара слуг принесла бадью с водой, хорошо нагретой, вторую пустой и перестелила постель. Понятно, сегодня меня ждет посещение одной красотки и подготовительные меры налицо, гость должен вымыться и быть готовым к посещению высокой особы. Чем я и занялся, смыв грязь и пыль, стараясь не мочить повязку и красиво прилег в постель, укрывшись простыней и обнажившись до пояса. Я все-таки раненый защитник прекрасной Дели и могу принимать ее совсем без штанов, демонстрируя мышцы груди и бицепсы с трицепсами в выгодном виде. Наверное, доверенная служанка присматривала за процессом через щелочку в двери, вскоре я услышал тихие шаги и без стука вошла баронесса, по-домашнему, но в вечернем платье, за ней доверенная служанка занесла поднос с холодным мясом и бутылкой вина с парой бокалов. «Лежите, баронет, я решила навестить вас и подкрепить ваши силы легким ужином, Такое вполне приличное толкование сего позднего визита мне понравилось. Баронесса присела за имеющимся столиком, на край кровати, и мне пришлось сдержаться, чтобы сразу не прыгнуть на нее и не потащить ее в постель. Так заманчиво выглядела шикарная грудь в низком вырезе платья, после двухтонедельного воздержания и всяческих соблазнительных представлений, как я буду с ней делать и это, и то, на кровати и у окна, с красивым видом на ее владение. Делия сразу взяла быка за рога, чего я, в принципе, и ожидал. Спросила, чего бы я хотел сделать, чтобы остаться в замке рядом с ней, и придвинулась на опасное, для моего спрятанного между бедер члена, расстояние. Она озабочена, в первую очередь, своим продвижением в этом абсолютно мужском мире, больше не собирается связывать себя браком с сильным мужчиной, сама собирается управлять своим баронством и оставаться свободной. Похвальное желание. Феминистки бы очень одобрили. В местных реалиях, это непростое дело, почти невозможное, без поддержки сильной руки, которую в прошлом, совсем еще недавнем, предоставлял ее синешаль, который являлся свирепым бойцом и все же был знаком местной знати в этом своем качестве. Теперь его нет, и баронесса хочет проверить, не гожусь ли я на роль героически погибшего начальника стражи замка, ибо время дорого, искать кого-то другого пока нет возможности. А ковать железо нужно именно сейчас. Уже завтра придется ехать и разбираться с замком баронов-разбойников, встречаться с оставшимися крестьянами, которые с удовольствием примут нового хозяина после своих предыдущих непутевых баронов. Будет ли это баронесса или кто-то из других благородных соседей, им, в принципе, все равно. Лишь бы не мешал жить и сильно не донимал налогами, а лучше, дал оправиться после разрухи и не забирал то немногое последнее, что не успели прогулять бароны. То есть, взваливать на себя силовое сопровождение баронессы, вести сложные переговоры с напыщенными дворянами, которые у себя, на своей земле, с недоумением будут слушать какого-то неизвестного выскочку. Недолго, кстати, слушать, если у меня за спиной найдется всего пара воинов, больше из замка народа не заберешь, против их 2-3 десятков ратников. Даже смешно про такое противостояние думать, силовым путем так ничего не добьешься. Только переговоры, уверения в дружбе и добрососедстве, необходимые уступки и все такое прочее. Готов ли я заниматься всем этим бардаком, строить служивых, ничем мне не обязанных, наезжать на крестьян, разбираться с гораздо более сильными соседями, и за что, за несколько хороших трахов с баронессой и приличную еду, больше ведь ничего не полагается, только это, вряд ли, я здесь вообще проездом, меня ждут другие серьезные дела, но говорить об этом, глядя на прекрасную, все сильнее волнующуюся грудь, придвигающуюся ко мне все ближе, красивое и желанное лицо, я не стал и, раздвинув бедра, выпустил на свободу давно эрегированный член, который выстрелил, как катапульта, и гордо поднял простыню на недосягаемую для конкурентов высоту. Баронесса все поняла и возлегла на новое белье, со мной рядом, задрала повыше подол платья и раздвинула ноги, показывая всем видом, что мне пора утолить огонь в чреслах, в такой вот миссионерской позе, и дальше слушать то, что хотела бы получить она сама. Это оказалось серьезно наивное желание, ибо, утолив почти мгновенно первый голод, я раздел Делию полностью, что, как я понял по вспыхнувшему румянцем лицу женщины, оказалось не очень прилично. Но, не обращая внимания на робкие попытки полностью обнаженной баронессы прикрыться платьем или простыней, провел ее по всем основным позам, переворачивая женщину и так, и этак, и еще вот так, провел эротический ликбез, кончая в нее неимоверно. Мысль, что мой ребенок останется в этом мире с такой красивой матерью-дворянкой, меня очень возбуждала и не давала оторваться от нежного красивого тела 2 часа. Закончил я все-таки около окна, последние полчаса охаживая красавицу со стороны спины и любуясь ночным видом владений баронессы Тильпик вместе с ней, также постановая, как и она сама. Потом мы упали на кровати, сил у баронессы не осталось, чтобы поведать мне о своих желаниях и хотениях. Мы просто тихо уснули. Глава 26. Добираемся до башни баронов. Рано утром я почувствовал, как баронесса зашевелилась и тихонько уползла с кровати, потом накинула принесенный с собой халат и выскользнула из комнаты. Не прощаясь и не поблагодарив, спишем эту невнимательность и отсутствие восторженности на ее занятость и одержимость желанием все контролировать. Но этой ночью это самое все вышло из-под контроля, и милая не знает, как себя вести, если я проснусь. Она ошарашена, похоже. Я перестал притворяться спящим и перевернулся на спину. В комнате еще витает запах тела молодой женщины. Остались тактильные ощущения и несколько длинных волос на простыне. Баронесса оказалась не готова к таким длительным скачкам, и у нее не осталось сил поведать своему новому поклоннику, что невероятного от него требуется уже завтра и послезавтра, и так далее, пока скорая смерть из-за сильного повышенного нагибаторства при не сильно крутых возможностях не разлучит их. Возможности не только не сильные, их, практически, вообще нет. Самые лучшие кнехты во главе с могучим и преданным бойцом-любовником остались лежать на поляне и вчера похоронены под стеной замка. Оставшиеся в замке, прямо скажем, не способны на такие подвиги. Максимум, что можно от них ожидать, это сидеть за стенами и не открывать ворота агрессору. Я, все же, не сильно преданный поклонник, спас от неминуемого позора и плена, оставил баронство в нежных и крепких лапках Дели, получил за это кое-какой расчет телом и лаской и, в принципе, не согласный умирать по зову красавицы за ее личные интересы от слова совсем. Могу, конечно, разобраться манай с тремя-четырьмя противниками, даже пятью, но, после того, как останусь пустой, надолго меня не хватит. Наверное, поэтому ночью не дал возможности умненькой баронессе загнать меня в большие долги за недолгий доступ к ее сказочному телу. Это к лучшему, долгая любовь не требует многих слов, важно только чувственное наполнение, поэтому я и не дал слова баронессе. Думал, что она утром все-таки попробует завести разговор, но баронесса не стала рисковать еще и утренним нападением и исчезла, не прощаясь, а ведь оно точно состоялось бы, судя по утреннему стояку. Ей пора привести себя в порядок и понять, как так получилось, что с ее телом столько всего сотворили и на себя еще никаких обязательств не взяли, почти, что, изнасиловали. Но, ведь аристократке хорошо было, я сам точно определил 3 оргазма с ее стороны, может и больше оказалось, но в местной культуре половых отношений, как я понял, не приветствуется излишняя сладострастность и чувственность, поэтому Дилья могла и никак не выразить свои ощущения, сжав зубы в момент сладострастного полета. Местные феодалы, суровые мужчины, живущие на коне, все время готовятся воевать, машут мечами в тренировочных боях и к супругам заезжают на полчаса, употребляют их, не раздевая, по походному, ибо требуется от супруг только поддерживать домашний уют, еще утолять огонь в чреслах и принести потом побольше наследников. Может, даже спрыгивают с коней прямо на приготовившихся жен, чтобы наследник уродился как можно более мужественный и отмороженный, за такими жизненный успех и продвижение интересов семьи на местном горизонте развития. Первый муж баронессы оказался гораздо старше ее самой и точно не устраивал сексуальных марафонов, не давая привыкнуть милой молодой женушке к хорошим нагрузкам. Так, подход на 5 минут и все довольны. Последний любовник, наоборот, сильный мужчина, в самом соку, может и хотел бы побольше и почаще, но тут уже сама его хозяйка выбирает время, количество и как все проходит. Занятая хозяйством и мыслями о приобретении и расширении, она, наверняка, тоже кормила его 5-минутными нечастыми подходами с приподнятым подолом, платя довольно скудно за службу, как привыкла в браке, когда секс казался неприятной обязанностью. Почему у нее не случилось детей, я не знаю, предохраняется или бесплодно, но я об этом совсем не переживаю, тело у баронессы, прекрасно молодое, меня заводит с одного взгляда, да еще это надменное выражение утонченно красивого лица, научить бы ее всяким штукам с оральным сексом, но, боюсь, столько я не проживу в замке, да и красавица будет пока меня избегать. Теперь пора вставать и встречаться со своей хозяйкой за завтраком, чтобы услышать, чем мы будем сегодня заниматься, во благо баронства и его жителей. Рука уже почти не чувствует раны, я могу двигать ей без ощутимой боли, с легкими неприятными ощущениями на месте рубца. Лекарка снова постучалась с утра, опять внимательно изучила листья и рану и теперь забинтовала руку только новой тканью, подведя итог, что рана не воспалилась и листья можно больше не прикладывать. Я выпил 6-ю таблетку и решил оставшиеся 4 оставить про запас. Да, вспомнил я только сейчас, что же стало с нашим пленным, с кровавым Иерихом. Подумал я про виновника своего ранения, рассматривая именно саму рану, куда его определила баронесса. Что-то подсказывает мне, что он больше не сможет никому рассказать о том, что видел и слышал. Одни голые ноги Тели вынесли ему смертный приговор, не говоря уже о раскинутых ножках Дели, которые он тоже мог заметить, выглядывая из-под кареты. «Если это не так, то я буду очень удивлен. Ладно, спрошу у старшего стражи замка, у Бонса, он то должен знать». Я спустился и во двор и некоторое время наблюдал, как идет уборка следов вчерашнего пиршества. Время еще раннее, но все бегают и шуршат, зная, что хозяйка уже на ногах и пребывает в сложных чувствах. После того, как дала гораздо, в десятки раз больше, чем собиралась и теперь думает, что я использовал магию, чтобы заставить ее рухнуть в подземелье сладострастия, предварительно не приняв на себя никаких обязательств, типа, биться за нее и погибнуть по одному ее взгляду. Зашел на конюшню и побаловал лошадку выхваченными у кого-то из рук остатками хлеба и нескольким морковками. Конского населения прибавилось серьезно, лошади стоят почти вплотную друг к другу, что, конечно, непорядок. Хорошо, что есть небольшой загон, но там пока держат обоих жеребцов, оставшихся после баронов-разбойников, чтобы они не беспределили в конюшне. Справились все же конюхи баронессы с этими боевыми лошадками, переловили и привели в замок. Опыт у конюхов, конечно, имеется. Если поедем сегодня по владениям и доберемся до замка баронов, представляющего из себя одну башню, мне надо приодеться, чтобы выглядеть дворянином. Иначе другие дворяне даже разговаривать со мной не будут, это однозначно. С такой мыслью я и пришел в зал, назначенный для приема пищи господами, но застал там только младшую сестру, уже совсем оправившуюся от недавних событий и начавшую весело болтать со мной. Дилья пошла привести себя в порядок и смазать кремом нежные места, пострадавшие ночью, так она объяснила мне отсутствие старшей сестры, хихикая и шаля с образными выражениями. Наша милая Дилья испытывает небольшие проблемы, ходит уточкой, это так смешно. Понятно, младшая в курсе, что случилось ночью и весело это обсуждает, пока мы одни и наедине. Когда к нам присоединился Твикс, разговоры заканчиваются и только пережевывание пищи занимает наши рты. Я попросил Тилью помочь мне с выбором одежды, чем мы и занимались целый час в комнате бывшего барона, причем мне частенько приходилось стоять полуголым за ширмой, пока она подносила разные предметы и участвовала в процессе одевания их на меня и даже давала волю рукам, прихватывая меня за ягодицы и прочие места, в шутку, естественно, но очень настойчиво. Помощь баронессы оказалась незаменимой, конечно, но скорость оправления ее от последствий насилия меня, честно говоря, весьма удивила. Как-то я думал, что такое жесткое разрушение девственности оставит ее в молчаливом состоянии на месяц-другой, но нет, девушка оживленно щебечет и радуется жизни. Как кошка, упала все же на все четыре лапы, ну и хорошо, приносит разную новую одежду, кокетничает и флиртует со мной. Это понятно, больше по статусу ей ни с кем флиртовать и пробовать свои отрастающие коготки молодой женщины. Мне совсем не сложно подыграть молодой баронессе и помочь забыть тяжелые воспоминания, подшучивая над процессом одевания и кидаясь в нее предметами гардероба, которые явно мне не подходят. Через час я вышел из комнаты покойного барона, уже принаряженный и более-менее похожий на дворянина по одежде, повадкам и поведению. Новая одежда все же приносит другие мысли и поступки, действуя на подсознание, намекая, что теперь ты другой, необычный простолюдин, а куда выше. Одетую для выезда баронессу мы встретили на выходе из жилого знания, она быстро осмотрела меня, внесла пару изменений в мой облик и скомандовала всем на выезд. По этому случаю снова запрягли карету, форейтер и новый кучер присутствуют на своих законных местах, только поменялись ими. Теперь заслуженный форейтер перешел на солидное место кучера, поближе к начальству и удобству управления лошадьми. Вывели и наших лошадей, мне и еще четверым стражникам во главе с Бонсом, в замке остается всего двое воинов, что, честно говоря, маловато для обороны укрепления. Еще я захватил для себя качественное копье, с длинным и острым наконечником, из арсенала замка, чтобы соответствовать своему образу могучего и свирепого воина. Но нас всего пятеро, готовых защищать свою хозяйку, вся надежда только на меня, как я понимаю. Для простого сопровождения баронессы в город вполне достаточно, но, вот, чтобы продвигать свои интересы и добиваться желаемого нашей хозяйкой на пока чужих территориях, откровенно маловато. Что с пленным, этим Эрихом? Спросил я, когда оказался рядом с Бонсом, готовый узнать, что с ним, того, все. Но нет, оказалось, что он сидит в подземелье, в одной из камер и даже получает еду раз в день и все ждут моего решения. Надо же, баронесса оставила решение его участи в зависимости от моего мнения, поэтому мне придется собственноручно вынести приговор и отправить его на виселицу. Это, если у него не найдется весомых аргументов для сохранения своей жизни. Что такое может рассказать этот садист и насильник, я даже и не знаю, но он может постараться удивить меня, если захочет жить. Мы проскакали через поселение около замка, миновали деревню, где баронесса вышла из кареты и поговорила со старостой. Потом, через 3 километра мы добрались до хорошей дороги, разделяющей владения Делии и баронов, и углубились на чужую территорию. Разница между владениями видна невооруженным взглядом, меньше полей, меньше людей и сама дорога превратилась в едва проезжаемую. Скорость нашего передвижения пришлось скинуть очень сильно, мы на лошадях плелись еле-еле, сопровождая карету, и когда через час добрались до первой баронской деревеньки, казалось, что попали в нежилое место, одни заброшенные дома и чуть местных, чумазых и тощих крестьян. Пришлось и мне поучаствовать в сборе крестьян на единственной улице, где после получаса поисков набралось человек 15 бедно одетых и худых землепашцев. Баронесса с подножки кареты выступила и рассказала крестьянам про коварное нападение их бывших хозяев, по результатам которого они переходят в ее собственность и будут жить теперь гораздо лучше. Уже привычным приказным тоном она оповестила народ, что им надо выбрать старосту, с которым она и ее управляющие будут вести дела, и пообещала уже завтра прислать подводу с помощью для самых бедных, которыми здесь, судя по первому взгляду, были абсолютно все, и зерном, которое раздадут для посева, но которое надо будет вернуть после сбора урожая, вместе с ее долей. Зерно приедет с управляющим, он и будет раздавать и записывать всех жителей деревни в списки. Потом она выслушала слабые восторги местных жителей, видно и правда, плохо верящих в такие чудеса, и подозвала меня к себе. «Баронет, будьте любезны, проедьтесь по деревне и посчитайте, сколько всего домов здесь и сколько из них нежилые. Вам это не составит труда, как у вас с грамотой и счетом?» «Не составит, баронесса. При людях я держался с милой Делией официально. Счет и учет – это мои самые сильные стороны, не буду скромничать». «Неужели?» «Я подумала, что сильны вы только в одном, она все же не упустила возможность упрекнуть меня за ночные безумства». «Буду считать это за похвалу», – ответил я и, повернув лошадь, ускакал заниматься подсчетами, которые оказались довольно неутешительны. Из 35 домов в деревне жилыми я насчитал всего 12, да и на тех лежала печать запустения. Вернувшись, я доложил баронессе результаты и спросил ее, как она думает поднимать свое новое приобретение, на что она отмахнулась. «Если есть дома, этого достаточно, чтобы переселить из моих владений сколько угодно молодых парней и девок, дать немного зерна и лопат, и не успеешь оглянуться, как они начнут давать доход, расплодятся и потребуются новые земли. Простонародье нуждается только в твердой руке и мудром управлении, поверь мне, мой жеребец», — Делия махнула рукой кучеру. «Едем дальше, к замку баронов, но, совсем близко, не подъезжай. Она даже военной операцией хочет управлять, характерная моя баронесса. Ведь, приближение к чужому, пока, владению оружной силою, именно так и называется. По такой же разбитой дороге мы добирались еще с час, пока не въехали на землю более крупного поселения, где и народу по виду значительно больше и домов, а над всем этим великолепием возвышается именно башня типа нашего донжона, немного более крупная и стоящая в окружении остатков каменных стен. Пока я достал арбалет и зарядил его, если все окажется так, как и рассказал наемник, мы можем захватить башню, для чего оба арбалета прихвачены с собой, второй находится в руках стражника, также умеющего с ним обращаться. Арбалеты, дорогие и качественные машинки, немного удивили меня тем, что оказались в руках баронского воинства, хоть распорядились ими довольно бестолково, бросив стрелков безо всякой защиты. Не тянули бароны на такое оружие, поэтому и завелись у меня в голове мысли, что с нападением что-то нечисто, тем более у самих баронов оказалось на 2 бойцов больше, чем предполагала Делия. Кто-то снабдил арбалетами баронов и дал денег на наем новых воинов или просто выделил пару своих кнехтов в придачу. Если это так, таинственный кукловод скоро выйдет из тени, узнав о результатах бойни на поляне, и предъявит свои права, минимум на большую часть владения незадачливых баронов. Эти свои мысли я не стал обсуждать с баронессой, понимая, что ей нужна только моя жертвенность и желание ввязаться в любую драку за ее интересы. Я внимательно рассмотрел башню, она вся квадратная, с небольшими усилениями кладкой вдоль стен, трехэтажная и является самым простым и дешевым укреплением в средневековье. На первом этаже вход защищают крепкие ворота, и там стоят лошади Синьера и его карманной армии, когда он в своем укреплении. Теперь его нет и ворота закрыты, а из-за зубцов на втором этаже выглядывают двое стражников, заметивших наше появление, что сделать не мудрено из-за шума кареты и хлопанья кнутом кучера. Я оставил всех воинов рядом с каретой, откуда нетерпеливо выглядывает баронесса Делия, и рядом начинают собираться местные жители, связывая появление кареты, кнехтов и мой дворянский вид с пропажей своих хозяев. Они ожидают хороших и просто отличных новостей, что хозяева, несущие всем разорение и беспредел, канули в лету, и теперь все будет по-другому. Любые новости будут радостно восприняты жителями поселения, ибо хуже состояние дел уже не может быть при мирной жизни. Во время войны, конечно, может быть и гораздо хуже. Я тронул поводья и выехал на небольшую площадь перед башней, спрятав арбалет под чехлом, и сразу обратился к последним защитникам баронских владений, обещая им более лучшую жизнь, отличное довольствие и избавление от непосильной службы под непосредственным подчинением маньяку и садисту кровавому Иериху, который во время засады лично мной взят в плен и ждет скорого суда. Судя по лицам, одному совсем пожилому и одному очень молодому, барон оставил на охране именно тех, кого не было смысла брать в засаду. Вы можете подумать, пока новая хозяйка этих земель, ее милость, баронесса Делия Тельпик, переговорит с жителями поселения и старостой, и потом открыть ворота. Бароны убиты, опять же лично мною, и вы можете в этом убедиться. Тут я поднял над головой меч старшего брата, а Бонс подскакал ко мне, демонстрируя свое новое приобретение, кирасу, бывшую на теле младшего брата. Доказательства, так сказать, налицо. Стражники внимательно осмотрели и меч, и кирасу, и продолжили совещаться. Младший вроде склоняется к сдаче, но старший предлагает подождать, чем кончится встреча новой хозяйки с населением. И тут я привел последний аргумент, полностью сломивший волю к сопротивлению оставленных на произвол судьбы кнехтов. Вас здесь оставлять баронесса не собирается, башня мы бросаем без гарнизона. Вы будете служить в замке баронессы, поэтому можете собирать вещи. После разговора с жителями отправляемся в замок. Теперь стражники не стали совещаться. Молодой исчез из-за зубцов и вскоре распахнул ворота, положив рядом свое копье. За ним спустился и пожилой воин, также сложил оружие и встал рядом. Бонс спрыгнул с коня и спросил, точно ли больше никого не осталось в башне. Его уверили, что точно, никого больше нет. Он исчез в воротах и вскоре крикнул со второго этажа, что поднимется на третье и посмотрит еще и там. Вскоре его голова вылезла в окошко на самом верху, и он подтвердил, что башня пуста, и первым делом спустил потрепанный вымпел с гербами баронов с флагштока, сорвал его и бросил вниз. Ветер немного поносил вымпел вокруг башни и с размаху опустил на камни небольшой площади перед башней. Все последние препятствия, мешающие захвату баронства, исчезло, и пора проводить встречу с жителями. Карета с баронессой выехала из-за деревьев, окруженная охраной и сопровождаемая уже собравшейся немалой толпой жителей, напряженно ждущей, что же скажет им новая хозяйка. Я, честно говоря, сказал, что мы бросаем башню, чтобы убить последние сомнения и колебания в душах кнехтов. Думаю, прекрасная Делия захочет и ее оставить под своим контролем, хотя и не понимаю, как, ведь воинов и на оборону замка не хватает, даже с парой новобранцев, которые в замке примут присягу верности баронессе. Пока я соскочил с лошади и, позвав молодого стражника с собой, скомандовал охране вокруг кареты присмотреть за оставшимся пожилым кнехтом. Мне хотелось самому проверить башню, чтобы иметь представление о том, что мы захватили путем уговоров, безо всякого кровопролития, и как ее можно использовать в будущем. На первом этаже и точно размещались кони, каменный пол завален навозом и старой упряжью со сбруей. Все валяется как попало, видно, что пол давно не подметали. По узкой кирпичной лесенке поднимаемся на второй этаж, через поднятую массивную дверь. Парень идет впереди и рассказывает мне про все, что видит. Где они спят, где готовят еду себе и баронам, где ходят в отхожее место. В углу видна большая кирпичная емкость, это для запаса воды, но ее мало осталось. Бароны не собирались возвращаться в башню после этого нападения, Парень старается понравиться суровому дворянину и говорит: все, что знает, так и сказали нам, что скоро мы переедем в настоящий замок. Тут он замолкает, лихорадочно соображая, не сболтнул ли лишнего. Ничего, мне можешь такое рассказывать, приободряю я его, только баронессе Тильпик слышать это не надо. На втором этаже все поверхности покрыты жиром и грязью, такое ощущение, что здесь никогда не убирались, даже присесть негде, чтобы не испачкаться. Что с едой? Насколько запасов дней хватит? Строго интересуюсь я. Совсем нету. Последний хлеб доедаем, виновато улыбаясь, откровенничает паренек. Понятно, что и с этим у баронов оказались большие проблемы. Деваться им точно стало некуда, только захватывать соседний замок для нормальной жизни и двух баронесс на сладкое. На третьем этаже также грязно и убого, но стены затянуты выцвевшей тканью, на полу пара грязнющих ковров, много рваной одежды и обуви валяется везде. Две кровати, одна большая, длинный стол, довольно приличный, и несколько табуретов расставлены вокруг него. Бонс уже все осмотрел и ничего стоящего внимания не нашел, о чем и говорит мне. Видимо, зато с этого этажа шикарная, за верхушками деревьев видны поля и луга. На несколько километров видно вдаль, до самого горизонта. Какое-то чувство ожидания неприятностей заставляет меня по очереди припасть ко всем окнам по очереди и в том, которое смотрит в сторону замка, но немного левее, я вижу интересное зрелище. На Косогор поднялись всадники и не спеша едут в сторону поселения и башни. Виден штандарт на длинном копье, остальное не различить обычным взглядом. На секунду я напрягаюсь, использую ману, делаю себе орлиное зрение и отчетливо вижу пару десятков кнехтов на лошадях, двое-трое с луками и важный дворянин в сверкающей кирасе посередине. Все становится понятно, тайный союзник и покровитель решил узнать, почему его компаньоны не выходят на связь. Глава 27 в ловушке. Бонс, посмотри-ка, спокойно подозвал к окну я старшего и обратился к парню, тебя как величать, служивый, Таксим, ваша милость, браво ответил он. А, скажи-ка мне, Таксим, кто из дворян соседей последнее время стал приезжать к покойным баронам? Так этот, граф Бильвиц, несколько раз сам приезжал или посыльного присылал, недолго думая, выдал Таксим. Это который с той стороны, я указал рукой направление, откуда появились всадники. Так точно, ваша милость, обрадованно доложил паренек, довольный, что может услужить важному дворянину. Бонс перестал всматриваться в пейзаж за окном и повернулся ко мне, мрачнее тучи. Карету придется бросать, баронессу в седло и ходу, так он предложил поступить мне. Ты сначала беги к баронессе и расскажи, что видел. Бонс мгновенно исчез в лестничном проеме, громыхая сапогами до самого низа здания. До Косогора километра два, примерно, едут воины не спеша и появятся здесь минут через 20, если поторопиться, то через 15. Время есть, чтобы отступить, даже карету можно спасти, если повезет, хотя ее догнать конным по такой дороге, пара пустяков. Знал бы, что нас ждет около башни и какие тут дороги, настоял бы, чтобы баронесса ехала в седле, но теперь поздно про это говорить. Позорно, конечно, только приехали, объявили баронессу хозяйкой и владычицей и тут же дали деру. А что делать? Противник превосходит в 5 раз по численности, и это еще не все. С графом едут лучшие его бойцы, худшие остались замок сторожить, а у нас, лучшие из худших и пара воинов покойных баронов, видно, что никаких, да и драться за нашу госпожу совсем не обязанных. Ты, Таксим, держись меня, куда я, туда и ты беги. Намечается драка и лучше нам вернуться в замок. Понял? Паренек закивал головой, и мы быстро спустились вниз, к карете, около которой Бонс уже доложился баронессе и теперь ждал приказаний. Делия стояла, кусая губы, и сразу спросила меня, что теперь делать. Там 20 кнехтов во главе с графом и у них 3 лучников, в открытом бою нас снесут. Неужели ты не можешь убить их всех? Кровожадно спросила милая баронесса. Бонс с удивлением посмотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. Могу убить или вывести из строя 3-4 воинов, может и графа смогу зацепить, но лучники быстро решат вопрос со мной, столько стрел я не потяну. Баронесса, не время тут стоять, можно отправить карету и вас, лучше в сторону замка того графа, у которого есть 60 воинов. По праву, как победительница, вы должны получить все от баронов, но граф Бильвиц в сговоре с покойными баронами, поэтому он не будет договариваться с вами, а просто прикажет всех нас убить. Ведь, кто останется в живых, тот и будет рассказывать настоящую правду. Необходимо собрать всех влиятельных соседей и при их поддержке поделить имение баронов. Тогда вы можете претендовать на большую долю. Без этого я не вижу других вариантов, придется делиться, иначе никак не получится. Нет, я не отдам свое, отрезала баронесса с решительным видом, сейчас она была чудо как хороша, с горящими глазами и сильно волнительным дыханием. Глаза горели жадностью и сознанием собственной правоты, и я понял, что поколебать и переубедить баронессу не получится. Бонс, занимайте башню, мы отстоим свое по праву. Было ясно, что после выступления перед жителями, в качестве правительницы, баронесса ни за что не умолит своего достоинства и не спасется бегством от сильнейшего соперника. Делия вошла в роль и готова на жертвы и подвиги, тем более занять башню и отсидеться в ней кажется так просто. Жертвой придется стать мне, судя по ее раскладам. Наши пути с баронессой расходятся, как ни грустно это признавать, лезть в западню, зная, что никто не придет ни помощь, я точно не собираюсь. Бонс, там нет ни воды, ни еды. У тебя есть 10 минут, чтобы набрать воды, и у вас, баронесса, столько же времени, чтобы купить хотя бы хлеба в осаду. Вы, что, баронет, не собираетесь сражаться за меня? Тон Дели стал сразу же максимально ледяным. Я не ваш вассал, милая баронесса, даже не вассал вашего вассала, и здесь я только из чувства справедливости и тяги к прекрасному. Лицо Бонса вытянулось, когда он понял мои слова, что я не собираюсь вместе с ними садиться в осаду. Присягу защищать вас и ваше имущество не я давал, так, что меня здесь ничего особенно не держит. Да и пахнет там плохо, не хочу мучить свой нос. Тут баронесса не сдержалась и громко напомнила мне о вчерашней ночи, добавив, что каждый рыцарь после такого неземного счастья просто обязан помереть за нее и не один раз. Думаю, баронесса, это примерно пятая часть от положенной благодарности за спасение от баронов. Твердо ответил я, не отводя глаза от груди баронессы, так что, вы мне еще сильно должны, но, боюсь, уже не сможете отдать положенное. Вы не рыцарь и не благородный человек, я не держу вас больше, отчеканила баронесса и отвернулась от меня. Вот так, спасай прекрасных незнакомок в тот волнительный момент, когда они лежат без ничего из нижнего белья, с раздвинутыми ножками перед похотливыми, но умелыми воинами. Рискуй, наверное, единственной жизнью, получай ранения и всякие уроны, что в итоге. Никакой благодарности, всегда одно и то же. Бонс нашел все же корыта, которые его воины притащили в башню и поспешно наполняли его водой из ближайшего колодца, раздобыв где-то пару ведер и коромысла. Баронесса что-то приказала кучеру, и тот срочно отъехал от башни и направился в сторону замка. Форейтера она все же оставила при себе, как слугу, и гордо удалилась в ворота башни. За ней с несчастным видом шагал новый слуга, таща на себе пару корзин с едой, припасенных слугами в дорогу.